Глава 16. Ночь я провожу отвратительно. Дверь закрыта на щеколду и для надежности подперта стулом. Но я все равно боюсь и сама себе не могу точно ответить на вопрос, кого или чего. Кручусь на своей узкой кровати и думаю, вспоминаю. Тот разговор, что я случайно услышала в купальне. Предупреждение дракона с янтарными глазами, когда он шел меня провожать. Все это не просто так. Грегор и Крейг явно кого-то ищут, и этот кто-то совсем близко. Возможно, даже в Академии. Возможно, что именно он и убил Деллу. Я вспоминаю то, что они сказали о Рейнисе, которому отдали мою подругу Алайю. Всего одна фраза, о которую можно споткнуться. Рейнис уверяет, что потерял след именно здесь. Может ли быть так, что Алайю убил кто-то другой, а дракон гнал ее до этого городка и потерял след, и теперь ее убийца снова принялся за старое? Неужели Алайю тоже задушили? Я в отчаянии закусываю губу, но слез, как ни странно, нет. Лишь острая боль полосует душу на кровавые лоскуты. Перед глазами, как наяву, встает образ подруги. Жизнерадостная, с лучащимися изумрудными глазами и золотистыми кудрями, обрамляющими миловидное лицо. Она так хотела быть счастливой, надеялась, ждала. И меня тащила за собой из пучины мрака, в которой я оказалась, попав в этот мир. Она единственная знала, что я иномерянка. Я хочу запомнить ее именно такой, но жестокая реальность уже не дает этого сделать, ломая то последнее светлое воспоминание, что во мне есть. Она душит, пугает. Я не могу не думать о том, как умирала Алайя, и о другом тоже не могу. Кто-то убивает девушек из пансиона? Почему? Он ненавидит Архе? Мне кажется, я права, но от этого еще страшнее. Переворачиваясь на другой бок, подтягиваю колени к груди и накрываясь одеялом с головой, как будто это может скрыть меня от жестокого мира. Не помогает. Засыпаю я лишь под утро и встаю поздно, разбитый и не выспавшийся. Привожу себя в порядок, облачаясь в темно-фиолетовое платье с кружевным черным воротничком, заплетаю волосы и спускаюсь на завтрак. И получаю новый удар, на который просто не знаю, как реагировать. Потому что за столом сидит тот, кого я все это время считала повинным в смерти Алайи. Ее хозяин — дракон Рейнис Риган. Я смотрю на него во все глаза, вцепившись в дверной косяк побелевшими пальцами, не в состоянии их отцепить, двинуться вперед и что-то сказать. Натягиваю на лицо маску, но она не держится и постоянно спадает, выдавая меня с головой. Он впечатляет на самом деле. Старше, чем Грегор и Крейг, на вид я дала бы ему лет 40. Волосы выбриты у висков и стянуты хвост на затылке. Их цвет странный, пепельно-черный, как перец. И на контрасте с этим серебряные глаза, нереальные, похожие на осколки льда. В ухе качается серьга в форме бриллиантовой капли. Нельзя привлекать к себе лишнее внимание. Я усилием воли заставляю себя вернуть на лицо маску вежливого равнодушия. Стоит мне войти, как дракон, до этого о чем-то тихо беседующий с Грегором, переводит давящий взгляд на меня. Опасно сужает глаза, смотрит долго, пристально. Я каким-то шестым чувством понимаю, что он меня узнал, хотя мы виделись лишь раз в пансионе. Возможно, Алайя что-то рассказывала обо мне, если они вообще говорили. О дальнейшем ему, думаю, тоже будет несложно догадаться. Девушка Архе никак не могла попасть в эту забытую богом академию, если только не сбежала. Странно в этом другое. Сейчас я надеюсь на то, что Грегор все ему объяснит, и он не выдаст меня. Я надеюсь на помощь дракона, хозяина, который меня купил. Моего врага, которому я не собираюсь сдаваться». Эта мысль так меня поражает, что я опускаюсь на стул, но едва ли слышу приветствие. Кроме драконов, в столовой находится Фабио и еще несколько профессоров. Их присутствие не помогает, напротив, скорее мешает. Я пытаюсь прийти в себя и не обращать внимания на дракона, но взгляд будто живет собственной жизнью, то и дело возвращаясь к нему. Он красив, как и все, а не какой-то хищной, мужественной красотой. И я впервые думаю о нем совершенно в ином ключе. Могла ли Алайя полюбить такого, как он? Дал ли он ей такой шанс? Как обращался? Если хорошо, почему она все же сбежала? С кем, милая, ты могла убежать? Мысленно обращаюсь я к подруге, но ответа ожидаемо не получаю. «Все в порядке, Тиль?» Фабио прикасается кончиками пальцев к моему локтю, и я вздрагиваю. «Конечно». Я вымученно улыбаюсь и убираю руку, расстилая на коленях салфетку. Даю понять, что разговоры сейчас неуместны, но Фабио этого будто не замечает. Напротив, ощущение такое, что он решил наверстать все дни, когда мы с ним не общались. Кстати, о нашей прогулке. В город приехал театр, и в выходные они дают первое представление. Говорит он мне и улыбается. Нет нужды спрашивать, слышали ли драконы, что он сказал. Да, мне страшно смотреть на Грегора, но я все же поднимаю глаза. Дракон сидит, откинувшись на спинку стула, и равнодушно, скучающе смотрит на нас. На его равнодушие напускное. Я отчетливо вижу, как в черных глазах беснуется разъяренное пламя. Перевожу взгляд на Крейга, в глазах которого отчетливо читается слово «идиот», и далее на ректора и Рейниса. Драконы молчат, их лица будто высечены из камня. Выражения лиц бесстрастны, взгляды непроницаемы. Понимаю, что и это напускное. Просто они, в отличие от Грегора, держат себя в руках и молчат. «Господин Маркс». Молчание прерывается, когда Грегор внезапно обращается к Фабио. И говорит он таким тоном, что по позвоночнику у меня бегут мурашки страха. «Любите представление, как я погляжу?» «Да, лорд Ашхар». Фабио приосанивается, даже не понимая, что к нему сейчас обратился сам дьявол. В улыбке дракона нет ничего человеческого, в глазах стужа и мрак. «Приезжающие к нам артисты играют очень убедительные эмоции, так и кипят. Вам нравится переживать вместе с ними?» Грегор хищно улыбается, но Фабио по-прежнему ничего не замечает. Остальные профессора смотрят непонимающие драконы, застыли немыми изваяниями. «Кто-нибудь, помогите Фабио! Он же собственными руками роет себе могилу!» «Это так!» Фабио чинно склоняет голову, явно польщенный вниманием к нему столь важной персоны. «Такие эмоции, как страх и отчаяние, им особенно выдаются!» «Не хочется застонать от бессилия, но я продолжаю молчать и комкать салфетку, лежащую на коленях». «Вот как?» Дракон опасно сужает глаза и зло цедит. «Вы правы. Это полезные эмоции, особенно если ты не бессмертен». В столовой повисает оглушительная тишина. Я вижу, как откидывается на своем стуле Крейг, будто предвкушая развязку представления. Судя по всему, трагическую, но его это ничуть не смущает. Замечаю удивленно выгнутую бровь Рейниса. Лишь ректор невозмутимо продолжает отпиливать кусок мяса, лежащий на его тарелке, как будто ничего особенного не происходит. Да, Фабио, наконец-то начинает доходить. Что-то не так. «Простите, лорд Ашхар, я не понимаю». Бормочет он и равняет по обеим сторонам от своей тарелки и без того лежащие, как по линейке, столовые приборы. Краем глаза замечаю, что его тонкие пальцы дрожат. Я уверена, что дракон не станет ему отвечать, но ошибаюсь. «Нас всегда возбуждает то, что мы боимся и глушим в себе», — медленно чеканит Грегор. «Как будто хочет, чтобы каждое произнесенное им слово было усвоено навсегда». И смотрит он при этом почему-то не на Фабио. Он смотрит прямо на меня. Сегодня выдается сложный рабочий день. На самом деле сложный, потому что господин Торн, мой непосредственный начальник, приходит в хранилище с внезапной проверкой. Интересуется, что уже сделано, а что только предстоит. Ходит, смотрит, проверяет картотеку и сравнивает с каталогом, куда я вношу записи обо всех книгах. Таков порядок. С одной стороны, я рада, что занималась и этой работой тоже, помимо, собственно, чтения книг. С другой, мне кажется, что сделано слишком мало. Наверное, он думает, что большую часть времени я тут бездельничала. Еще один день потерян. Думаю я, глядя на библиотекаря, разглядывающего стеллажи с истертыми корешками книг. «Неплохо, Матильда». Наконец выносит он свой вердикт. «Думаю, второму проверяющему, прибывшему из столицы, не к чему будет придраться». «Так они звали Рейниса Регана, проверяющим? Серьезно? Мне хочется рассказать господину Торну правду, но я молчу. Лишь киваю в ответ и, дождавшись, когда он уйдет, приступаю к работе. Сегодня по плану я должна изучить 5 новых книг, так или иначе связанных с артефактами. Как знать, может, на этот раз мне повезет? Вечер застает меня на улице возле здания Академии». Здесь, на огороженной территории, разбит небольшой парк. Ровные дорожки, опоясывающие здания вокруг, невысокие деревья, клумбы. Но главное его украшение — это многочисленные кусты сирени, что уже начинают зацветать. Сиреневая, фиолетовая, пурпурная, белая — она манит меня, как магнит. Напоминает о доме, тревожит душу, рвет ее в клочья. Я вдыхаю знакомый с детства запах и не могу надышаться, закрываю глаза и шепчу: «Мама! Мамочка! Как же я по тебе скучаю!» «Госпожа Лоран?» Я медленно открываю глаза, возвращаясь из своей прошлой жизни в настоящую. Нас связывает все меньше. С каждым прожитым днем, с каждой минутой и новым ударом моего сердца. И мне трудно принять, что я больше никогда не увижу самого близкого мне человека. Впрочем, дракону, что стоит сейчас за мной, на все это явно плевать. Я ведь знала, что он захочет со мной поговорить. Разве нет? Поняла это еще в столовой за завтраком. Что ж, пожалуй, в этом наши желания совпадают. «Господин Рейнис», я разворачиваюсь к нему с приветливой улыбкой на губах, так как меня учили в пансионе. Последнее время я отвыкла играть эту роль, но, кажется, самое время снова начинать. Дракон стоит в нескольких шагах от меня, заложив руки за спину. Высокий, широкоплечий, мощный, стального цвета кожаный камзол и белоснежная рубашка, расстегнутая на груди, делают его внешность еще внушительнее, эффектнее, ярче. Если бы я была в своем прежнем мире, то сравнила бы его с генералом или с пиратом из-за покачивающейся в ухе серьги. «Вы ведь помните меня?» Дракон не спрашивает, скорее утверждает. «Конечно». Я вежливо склоняю голову, пока не понимая, к чему он ведет. Хочет узнать что-нибудь об Алае, впрочем, я тоже не прочь узнать. «Вы приезжали в наш пансион и выбрали девушку по имени Алая. Я внимательно наблюдаю за мужчиной, но по выражению его лица нельзя понять, о чем он сейчас думает. Рейнис Риган слишком хорошо умеет владеть собой». «Рад, что вы помните это». Дракон в ответ изучает меня. «Что ему нужно на самом деле?» «Вам сказали, что случилось с вашей подругой?» Едва заметная пауза, что намеренно допускает дракон, говорит мне о многом. Он прощупывает почву. «Знать бы еще зачем?» «Да, что она сбежала. Вы нашли ее по браслетам, но было слишком поздно». Медленно отвечаю я. Про любовника намеренно молчу, не хочу осквернять этим словом память об Алае. «Почему мне кажется, что мы оба ходим вокруг да около? Что происходит?» «Верно». Лицо дракона на мгновение мрачнеет, но он быстро берет себя в руки. «Но вы, вероятно, не знали, что это произошло неподалеку отсюда. Дракон колет меня своими серебристыми глазами иглами, впивается ими под кожу неожиданно болезненно, остро. Мне действительно тяжело осознать этот факт. Алаю убили здесь, около Академии. Не давая мне времени опомниться, дракон продолжает. «Я должен спросить вас кое о чем, если вы не против». Я просто киваю. На краю сознания проносится мысль, что Рейнис не похож на монстра, которого я все эти месяцы упорно создавала в своем сознании, наделяя все новыми и новыми ужасающими чертами. Он не выглядит грубым, не выглядит злым и общается со мной вполне уважительно. «Этот городок вы выбрали случайно, покидая пансион, или вас кто-то надоумил направиться именно в него?» Про себя я отмечаю тактичность формулировки. Он ни слова не сказал о том, что я сбежала. Вспоминаю тот вечер, когда оказалась за калиткой, впервые за долгое время ощутив вкус свободы. Прошло ровно 3 месяца, а кажется, это было так давно. Нас разделяет с учреждением госпожи Марии время, расстояние и смерть Деллы. Именно в кондитерскую, где она работала, я тогда и отправилась ждать ее, о чем и сообщаю дракону. Что было дальше? Рейнис пристально смотрит на меня, но дает время все рассказать самой. «Делла должна была вернуть хозяйке корзину и форму, а также получить расчет», — говорю я. «Потом она вышла на улицу, чтобы поймать экипаж. Я в это время оставалась внутри, чтобы меня не увидели и не схватили». Добавлю я про себя, но дракон, кажется, и без слов все понимает. «Экипаж был наемный, и вас вез знакомый?» — продолжает он свой допрос. Я качаю головой. «Это был обычный почтовый экипаж, перевозивший почту и пассажиров между городами. Но в тот вечер он вез только нас двоих. Я отчетливо помню, как мы с Деллой опасливо забирались внутрь, и только когда экипаж тронулся, вздохнули с облегчением». «Кто предложил выйти именно в этом месте? Вспомните, Матильда, это очень важно». Рейни склоняется ко мне, как гончая, взявшая след. Я хмурюсь и пытаюсь вспомнить. Действительно пытаюсь. Тот вечер было много страхов, сомнений и разговоров. Мы обе были на взводе и постоянно смотрели в окошко сзади, ожидая преследования. Желание было только одно — уехать из столицы как можно дальше, чтобы нас не нашли. Помню, как мы рассматривали карту следования экипажа, висевшую на стене, и конечную точку — маленький городок по подножию гор. Мне просто понравилось его название — Крайон. «Я», — выдыхаю уверенно, — «именно я предложила выйти на конечный, перед тем, как почтовый экипаж развернется и поедет обратно. В глазах дракона мне на миг чудится разочарование и застарелая боль». И я спрашиваю его то, о чем думаю все последние часы, с того момента, как увидела его в Академии. Смерти Алаи и Деллы как-то связаны, Алаи тоже задушили. Дракон смотрит на меня и молчит долго, очень долго. Глаза сверкают серебряным льдом, губы сжаты в плотную линию. Я уже жалею, что задала ему эти вопросы. Вряд ли он ответит такой, как я, простой человечке. «Вы умная девушка, Матильда, и храбрая, несомненно». Любое другое не пришло бы в голову сбежать от Грегора. Дракон неожиданно усмехается. Интересно фразу, а еще глупое, он намеренно опустил. Поэтому на оба ваших вопроса я отвечу «да». Между нами повисает тишина. Такая громкая, что я слышу, как под ногами шелестят редкие прошлогодние листья, которые еще не скрыла изумрудная трава. Как шумит ветер в кронах деревьев и кустарников, донося до меня пьянящий сладкий запах сирени. Вот только мне сейчас горько от осознания того, что я во всем была права. Значит, Медленно произношу. Я понимаю, что не хочу больше прятаться и притворяться, что все хорошо. Теперь он охотится за мной. Аделу убил, скорее всего, по ошибке. Я не буду скрывать и говорить, что это не так. Дракон слегка склоняет голову и смотрит на меня как-то по-новому, быть может, словно внимательно изучает, пытаясь составить мнение, кто перед ним стоит. Лорд-ректор и лорд Ашхар были против того, чтобы говорить вам это. Но я считаю... Глаза дракона полыхают в ответ на молнию, сверкающую невдалеке. Что вы должны знать? Я с признательностью киваю ему и задаю, кажется, последний вопрос, который у меня остается. Не могу не задать его, хотя заранее боюсь реакции дракона. Тот, кто это сделал, он правда был любовником Алайи? Лицо Рейниса каменеет, и я уже думаю, что ничего не услышу, когда он отрывисто и глухо произносит «нет». Оглушительный раскат грома раздается над нашими головами, как будто сами боги гневаются и пытаются расколоть небо. Поднимается сильный ветер, взметая с земли листья, пыль, раздуваемые юбки и трепля длинные волосы. «Замок, быстро!» — командует дракон, и я бегу от грозы, что следует за мной по пятам. Небо стремительно темнеет, его пронзают молнии. Тут, там их много. Над головой в какой-то миг громыхает так сильно, что я замираю, а потом бегу еще быстрее от гневающейся стихии. Вижу фигурки других студентов, скрывающихся за входными дверями, и ускоряю темп, почувствовав на лице первые тяжелые капли дождя. Не думаю о драконе, оставшемся где-то позади и не последовавшем за мной, и его словах правдивых и оттого еще более страшных. Сейчас я могу думать только о буре, что беснуется невдалеке, стремительно приближаясь к академии, будто хочет все здесь уничтожить, разрушить до основания. Вываливаюсь внутрь ровно в тот момент, когда на землю потоками воды опрокидываются небеса. Пытаюсь отдышаться. Приглаживаю руками буйные черные кудри, успокаиваю себя и спешу наверх, чтобы переодеться. Но даже не догадываюсь в тот момент, что уже совсем скоро буря разразится над моей головой.